Лонг Уилл бежал в припрыжку, а за ним спешила маленькая пухлая девушка с озабоченной улыбкой на лице. На ней ловко сидело голубое платье, отделанное беличьим мехом, ее темные волосы заплетены в тугие косы, закрученные кольцами по обеим сторонам ее круглого серьезного личика. Она сделала реверанс настоятельнице, а потом стала всматриваться в Кэтрин. «Это в самом деле ты, моя сестра?» — неуверенно проговорила она. Кэтрин наклонилась, обняла сестру и расплакалась. Девушки то обнимались, то разнимали объятия, чтобы поглядеть друг на друга, шептали нежные слова по-французски. Лонг Уилл смотрел на все это с сентиментальным одобрением. Сестра Цицилия сочувственно сопела, и даже суровое лицо настоятельницы стало чуть добрее. Филиппа первая оторвалась от сестры и перешла к практическим проблемам. «Боюсь, у нас не найдется удобных комнат для вас, преподобная матушка», — извинилась она. «Но Лонг Уилл проведет вас в удобную гостиницу в городе, а затем вы можете отправиться в монастырь Анквервик, если пожелаете». Годолева вспыхнула. «Но я должна увидеть королеву. Я рассчитывала на аудиенцию». Рухнули все ее надежды на королевское благоволение и на королевскую благодарность за заботу о Кэтрин. Кто порекомендует богатую послушницу? «Королева больна, преподобная матушка», — ответила Филиппа, чувствуя себя неловко от того, что ей придется выступать просительницей при дворе. Кроме того, она совершенно не поняла, чего хочет настоятельница. Водянка — очень тяжелая болезнь. Королева прикована к постели. За ней ухаживают только две ее фрейлины. Я сама не видела ее вот уже неделю и смогу навестить, когда ей станет лучше. Может быть, но она посылала за Кэтрин, — запротестовала настоятельница. Она должна была знать, что я не могу отпустить девушку одну с посыльным. Филиппа вздохнула, зная, что королева об этом деле не имеет ни малейшего понятия. Один лишь раз королева согласилась выполнить робкую просьбу Филиппы накануне Пасхи. «Мы останемся в городе», — овладев собой, сказала настоятельница. «Останемся до тех пор, пока королева не будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы принять меня. Кэтрин...» С выражением страстной мольбы она посмотрела на девушку. Кэтрин все поняла. В ней поднялась теплая волна благодарности к этой суровой, но доброй женщине. «Я не забуду, матушка», — сказала она, мягко опускаясь на колени и целуя пухлую белую руку. «Ни того, что вы для меня сделали, ни вашего желания увидеть королеву. Я не забуду, клянусь». Настоятельница прошептала слова благословения. «Ты была хорошей девочкой». Со слезами в голосе проговорила она, отворачиваясь, «и оставайся такой же». Она взгромоздилась на Боярда, сестра Цицилия вскарабкалась на свою лошадь, а Лонг Уилл подхватил поводья Боярда и повел монахинь к воротам. «Ну, — оживилась Филиппа, — нам надо поторапливаться. До ужина осталось около часа. Нам еще надо успеть помыть тебя и найти что-нибудь подходящее из одежды. Ты ведь не грязнуля, я надеюсь?» Филиппа повела сестру через круглую башню на верхний этаж по переходу, ведущему в королевские апартаменты. «Надеюсь, что нет», — ответила Кэтрин, пытаясь подстроиться под веселый тон сестры. «Но мы уже 6 дней в дороге. Я не меняла платье. Извини». Филиппа озабоченно покачала головой. «Надо занять у кого-нибудь подходящее платье. По росту подходит только Матильда Редскрофт, но она не очень-то щедра. Что бы предложить ей? Ты умеешь вышивать?» «Немного», — прошептала Кэтрин, поднимаясь по каменным ступеням за сестрой. Она чувствовала, Филиппа любит ее, сделает все возможное для сестры, хотя это для нее и лишние хлопоты. Как горько и одиноко жить на свете. Глаза Кэтрин наполнились слезами. Она была голодна, устала и чувствовала себя бездомной без Шеппи. Филиппа открыла тяжелую дубовую дверь и провела Кэтрин в комнату фрейлин на верхнем этаже замка. В этих небольших покоях с низкими сводами жили 6 королевских фрейлин. Когда королевская семья находилась в Виндзоре, 2 из них самые близкие к королеве, Матильда Вишер и Элизабет Пешо, со времени ее болезни постоянно отсутствовали, находясь неотлучно около своей госпожи. Спали они на другом конце крыла, в передней около спальни королевы. Для 3 фрейлин были приготовлены спальные места. Правда, здесь стояла кровать и Алисы Перрерс. Однако вряд ли кто с уверенностью мог сказать, что она на ней когда-нибудь спала. Однако, когда Филиппа и Кэтрин вошли, Алиса была в комнате. Королевские фрейлины принаряжались к ужину. Вертелись около камина, доставали украшения из сундуков, расставленных по всей комнате. Только Алиса Перерс сидела поодаль от всех, и ее обслуживали 2 служанки. Одна держала свечу, другая — зеркало, а Алиса втирала в кожу щек кошенильную пасту, украшала свои жесткие черные волосы, собранные в пучок, жемчужинками. Кошенильная паста — красная краска из тлей. Примечание переводчика. Она повернула свое кошачье лицо к Филиппе и Кэтрин, широко раскрыла темные глаза и проговорила приторно-ласковым голосом. «А, Пика, моя дорогая, это твоя младшая сестра, наконец?» Филиппа фыркнула, издала непонятный звук и подтолкнула Кэтрин к другому углу камина, подальше от Алисы, которая залилась смехом, подобным перезвону колокольчиков, и махнула надушенной рукой, сверкнув новым кольцом. Это было сарацинское кольцо с 2 рубинами в золотой тонкой работы оправе, и принадлежало оно матери королевы, Изабелле Французской. Кэтрин удивилась грубости Филиппы, но не успела разобраться, так как их окружили остальные дамы. Поднялся радостный шум, сильные руки тормошили Кэтрин, обнимали ее. Эти женщины не принадлежали к благородному сословию, за исключением Агнессы де Сексилби. Королева любила окружать себя простыми, крепкими женщинами, похожими на фламандских крестьянок. Однако положение этих дам при дворе было почетно. Они без капризов исполняли любую работу, которую аристократки ни за что бы не стали делать даже для короля. Не было у них ни чванства, ни жеманных манер, поэтому они и Кэтрин встретили радушно, с грубоватой теплотой. «О, какая грязная! Что за ужасные одежды! Их надо немедленно сжечь!» Женщины дружно раздели Кэтрин и бросили ее платье в огонь. Девушка стояла нагая, и ее трясло в ознобе. Она старалась не расплакаться. А Филиппа тем временем принесла воды, грубые льняные полотенца и начала мыть свою младшую сестру. Она намыливала и терла до тех пор, пока гладкая нежная кожа Кэтрин не покраснела. Кэтрин пыталась защитить свою нежную круглую грудь от решительных рук Филиппы. Джоанна Козин распустила волосы Кэтрин и расчесывала их. Смыв дорожную грязь, они одели на нее сорочку Филиппы, но она оказалась слишком короткая. Матильда Редскрофт, охваченная всеобщей суетой, подлетела к своему сундуку и вынула из него платье, которое и одела на Кэтрин. Платье было из грубого, довольно потертого фиолетового бархата, отделанное узкой полоской кроличьего меха. Сидело оно мешком на худом теле Кэтрин, но фиолетовый цвет оттенял жемчужную кожу девушки. Каштановые волосы блестели и переливались от огня в камине. «Целый сноп волос! Их придется забрать под чепчик!» — проворчала Филиппа. «О, боже! У нее ни подходящего пояса, ни меховой накидки!» «Зато у нее есть кое-что другое!» — раздался из угла мягкий смеющийся голос Алисы. «И если вы, дамы, столь глупы, что не видите этого, то мужчины заметят, это уж точно. Слава богу, наш король близорук, а я умею показывать ему то, что считаю нужным». Филиппа фыркнула, а другие женщины презрительно поджали губы. «Блудница!» — прошептала Джоанна. Они ненавидели Алису, но сказать ничего не осмелились. Открытая война была чревата большими неприятностями. Месяц назад Агнеса де Сексилби обозвала Алису развратницей и ведьмой, ведь это из-за нее король забыл королеву. Алиса не удостоила ответом фрейлину королевы, лишь улыбнулась своей сладкой улыбкой. И вот вчера бедная Агнеса узнала, что король назначил новый разорительный сбор с поместья ее отца. Дамы закончили туалет Кэтрин, критически оглядели друг друга, затем решили, что ей надо выпить немного вина, после чего все вместе спустились в большой зал на ужин. «Стой около меня!» — прошептала Филиппа. «Не разговаривай, пока тебя не спросят». Кэтрин не нуждалась в этих предупреждениях, ее хорошо воспитали в монастыре. Она прижалась к сестре, нервничая и желая стать совсем маленькой, чтобы ее никто не заметил. Большой зал с каменными сводами и окнами в витражах был такой огромный, что мог вместить весь монастырь Шеппи. Кэтрин была ослеплена светом сотен свечей в канделябрах, оглушена веселой музыкой менестрелей и поражена сладким ароматом, перебившим запах пота, табака и еды. По полу были рассыпаны ароматические травы вперемешку с целым возом фиалок. В дальнем конце зала, на возвышении за высоким столом, восседали в ярких одеждах, блистающие драгоценностями мужчины и женщины. Кэтрин сразу же узнала короля, который сидел под пологом в центре. Он показался ей таким старым, с растрепанными седыми волосами, жидкой бородкой и подрагивающими худыми плечами. А ведь Эдуарду было всего 54 года. Военные походы и болезнь состарили его. Королевы в зале не было. Управляющий указал Филиппе и другим фрейлинам на боковой стол. Кэтрин села на скамью рядом с сестрой. Неожиданно между сестрами просунулась голова, и быстрый голос произнес: «Вот вы где, моя дорогая Пика! Я вас искал!» Филиппа залилась краской, и ее маленькое серьезное лицо осветилось почти кокетливой улыбкой. «Добрый вечер, сэр! Я думала, вы сегодня вечером не отойдете от короля?» «Кэтрин, это мой жених, Джеффри Чосер, эсквайр. Мы помолвлены». «Жених?» — отозвалась с изумлением Кэтрин. «Ты мне не говорила?» «Добрый вечер, сэр», — добавила она быстро, вспомнив о манерах. Джеффри улыбнулся, перелез через скамью и втиснулся между двумя девушками. «Жених — это наименее важная персона для Пики», — насмешливо проговорил он. «А вы, конечно, младшая сестра из монастыря». Он сделал знак слуге, и тот принес ему кубок и чашу. «У меня не было времени рассказать ей», — оправдывалась Филиппа. «Она только недавно приехала, а надо было привести ее в порядок к ужину. Ты не можешь себе представить, в каком состоянии она была и...» «Конечно», — перебил ее Джеффри с улыбкой, — «я знаю, ты трудилась, как маленькая птичка». Он слегка шлепнул Филиппу по руке, и его карие глаза заискрились теплым светом. «Кэтрин, он понравился. хотя совсем не походил на романтического героя, о котором она мечтала. Он был небольшого роста, не намного выше самой Филиппы, и в свои 26 лет был довольно тучен. Одет он был скромнее, чем другие королевские эсквайры. Мантия, сшитая из конторской серой шерсти, со скудной меховой отделкой, серебряный пояс и кинжал. Пальцы запачканы чернилами, и даже на длинных манжетах виднелось пятно. Его короткая коричневая борода не была ни напомажена, ни надушена. Волосы коротко подстрижены. Однако выражение лица было мягким и добрым. Взгляд веселый и ироничный. Кэтрин почувствовала к этому спокойному, жизнерадостному человеку доверие. «Вы ничего не едите, моя красавица?» — обратился Джеффри к Кэтрин, вытирая рот салфеткой и делая большой глоток вина. «Пирожки с гусиной начинкой великолепны!» «Мне что-то не хочется есть. Здесь все так очаровательно и необычно!» Ее глаза опять устремились на королевский стол. Филиппа перехватила этот взгляд, но не могла понять, что же так заинтересовало сестру. Но Кэтрин впервые в жизни оказалась в таком блестящем обществе, среди людей, разодетых в золото, роскошные одежды, меха. Как удивительно, что за королевским столом смеются, разговаривают, едят так же, как и все прочие в зале. Но Джеффри понял. «Да, они настоящие!» — засмеялся он и положил ложку на стол. «Вы видите короля!» Кэтрин кивнула. На короле блестела маленькая золотая корона, рядом пустовал трон королевы. Король повернулся и разговаривал с какой-то дамой. «Это же Алиса Перерс!» — вскрикнула Кэтрин. «Она сидит на подлокотнике королевского кресла». «Замолчи!» — прошептала Филиппа сердито. «Маленькая дурочка!» Джеффри усмехнулся. «Существуют некоторые вещи, которые мы вслух при дворе не произносим, лишь перешептываемся друг с другом, моя дорогая. Но твою естественную любознательность о властелинах мира сего можно удовлетворить. Посмотри, видишь вон ту женщину с темными волосами, еле переводящую дыхание, в золотом платье, которая не сводит взгляда с сенатора, сидящего рядом с ней?» Кэтрин кивнула. «Это принцесса Изабель со своим мужем, лордом Энгурандом де Суси. Она любит его до безумия, поймав в свои сети поздно, а потому не слишком уверена в его любви. Она только что выпорхнула из колыбели. Это дочь нашей королевы Филиппы. У нас здесь избыток, Филипп, поэтому вот эту мы называем Пика». Он ласково улыбнулся своей невесте. «А королевские сыновья, — продолжал Джеффри, — ты знаешь их?» Кэтрин покачала головой, и он объяснил. «Сейчас они все здесь, за исключением, конечно, принца Уэльского, который живет в своем дворце в Аквитании». Он показал Кэтрин принцев. Самый младший, мальчик 11 лет, Томас Вудстокский, сидел, опершись на стол локтями и уставившись в позолоченную чашку с выражением явной скуки. В нем, как и в принцессе Изабель, явно текла тяжелая фламандская кровь их матери-королевы. Здесь же присутствовал Лайонел Антверпенский, блондин, грубый гигант, любимец королевы. По натуре он был хоть и глупый, но хороший человек, недавно ставший вдовцом. Правда, не слишком безутешным. Поговаривают о его женитьбе на итальянской принцессе Виоланте Висконти. Лайонел только что вернулся после своего неудачного пребывания в Ирландии, где пытался управлять землями, полученными в наследство от его последней жены Элизабетты де Бург. Он ненавидел ирландцев и сейчас в сильном подпитии рычал какую-то скабрёзную песенку о них, вторя музыке менестрелей. Чосер относился к своему бывшему хозяину с юмором, чувствуя к нему определенную привязанность. Джеффри вошел в дом Лайонелла, герцога Клэренского, в качестве пажа, преданно служил ему и дослужился до эсквайра. Но он был очень рад переводу на королевскую службу, тяготясь пребыванием в Ирландии. Эдмунд Ланглей, граф Кембриджский, сидел рядом с Лайонеллом. Эдмунд в свои 24 года был все еще хорошеньким безбородым мальчиком. Он часто улыбался, болтая с леди Пемброук, сидевшей справа от него, нервно поглядывая время от времени на отца, который не обращал ни малейшего внимания ни на него, ни на кого-либо другого, кроме Алисы Перерс. Король повернул свою седую голову к девушке, деля с ней украшенную рубинами чашу, слушая ее нашептывание и время от времени раздражаясь смехом. «Мне кажется, я их всех теперь уже знаю», — сказала Кэтрин, прослушав рассказ Джеффри на одном дыхании. «Но у короля есть еще один сын. Кто из них герцог Ланкастер?» Чосер опустил глаза и покачал головой. «Он еще не приехал, хотя здесь его ждет любимая герцогиня. Дай Господь ей счастье». Чосер сказал это серьезно, но с легкой иронией, и Кэтрин заметила его выразительный взгляд, направленный на Бланш, герцогиню Ланкастер. Кэтрин оглянулась на сестру, но Филиппа обсуждала с Элизабет Пешо, как правильно разводить лавандовую воду, и не слушала их. Кэтрин с жадным интересом рассматривала герцогиню, удивившись, чем та заслужила репутацию красавицы. Дамы, сидевшие подле молчаливой леди Бланш, затмевали ее туалетами, жизнерадостностью. На светлые уложенные косы герцогини была накинута простая легкая вуаль. Бледное овальное лицо было спокойное и бесчувственное, как лилия. Голубые, подобно морю, глаза с мягкой задумчивостью смотрели в зал. Леди Бланш ответила графу Пемброуку и улыбнулась очаровательной красивой улыбкой, склонив свою светлую головку в смиренном и грациозном жесте. Неожиданно Кэтрин ахнула. Она похожа на святую деву с картины в Шеппе. «Да», — подтвердил Джеффри, глядя на девушку, — «она редкая женщина. Я так думаю, самая великая в стране, не исключая королев». «Она может иметь... У нее есть дети?» — робко поинтересовалась Кэтрин. Казалось невозможным, чтобы такая женщина знала темные страсти, горение крови, все то, что еще неясно ощущала сама Кэтрин. Джеффри медленно кивнул. «У нее их трое. Филиппа 6 лет, Джон, он умер при родах, и Элизабет, которой 2 года». Кэтрин подумала немного и задала следующий вопрос. «Как вы думаете, герцог и герцогиня любят друг друга?» Она не понимала наивности вопроса, но почувствовала некоторую неловкость, спрашивая об этом у молодого умного человека. Тень пробежала по его лицу, он улыбнулся. «Ну, я надеюсь, что это так. Вы еще не знаете, дорогой ребенок, какая это редкость — любовь на королевских свадьбах». Кэтрин хотелось задать еще много вопросов, но тут зазвучали трубы, и мажордом объявил: «Джон, герцог Ланкастер, граф Ричмондский и Дарби, Линкольнширский и Лестерширский». Все, находящиеся в зале, включая и королевский стол, за исключением короля и Лайонелла, поднялись навстречу. «Благородный герцог приехал», — заметил Чосер сухо. Встречают его, конечно, со всеми церемониями.